1.6. Структура совести. Для Э. Фромма совесть – это реакция целостной личности, которая включает знание о себе, эмоциональный отклик, а также наше собственное воздействие на самих себя. Таким образом, совесть включает в себя три компонента – когнитивный, эмоциональный и поведенческий, связанный с проявлением силы воли. Первый компонент проявляется в форме рационального осознания нравственного значения совершаемых действий. В противоположность этому В. Франкл, 1990-й, считал, что совесть, как и любовь, может действовать лишь интуитивно. Это связано с их сущностью интуитивного и иррационального, и поэтому никогда полностью не рационализированного функционирования и действия. S98. Второй компонент проявляется в форме эмоциональных переживаний вины и стыда. Третий компонент проявляется в попытке человека усилием воли заставить себя поступить по совести, вопреки имеющимся соблазнам. Благодаря содействию воли, решения совести приобретают императивный характер. Таким образом, принимая во внимание, что функционирование совести включает участие ума, эмоций и воли, следует представлять совесть одновременно в трех измерениях – как нравственное осознание, как нравственное переживание и как волевую способность личности в ее стремлении к нравственной самоактуализации. С.В. Стеклянниковой, 2001. Совесть рассматривается как сложная интегративная категория, включающая в себя качество компонентов структуры долг, стыд и вину. Совесть проявляется в виде долга по отношению к внешнему источнику, стыда перед окружающими, вины перед собой. Несмотря на общечеловеческий характер этих феноменов, представители одних культур более тяготеют к переживанию стыда, другие к переживанию вины. Форма актуализации совести зависит от конкретных социокультурных условий. Нередко совесть понимают только как вину или стыд перед самим собой. Это понимание узкое и не вполне точное, ведь эмоциональные переживания могут быть не только негативными, угрызения совести, но и позитивными, удовлетворенность своими просоциальными поступками, если поступок согласуется с индивидуальной оценкой добра и зла. Положительные эмоции, присущие и спокойной совести, как в рекламе «Заплатил налоги, спи спокойно». Часто в разговоре употребляется выражение «ни стыда, ни совести», что нелогично. Если у человека имеется переживание стыда по поводу неблаговидного поступка, то это свидетельствует, что у него есть совесть. Таким образом, в приведенном словосочетании одно из слов, больше первое, лишнее. Имеются и другие подходы к рассмотрению структуры совести. Так известный советский педагог В. А. Сухомлинский рассматривал такие структурные компоненты совести, как переживание, чувствование, стыд, ответственность, долг, должествование, достоинство, честь, красота.